Глава 20. Оркапу. Ехали не спеша, как едут на нелюбимую работу люди, у которых выбора нет. Все равно придется, а работа никуда не денется. Пока ехали, прикинули расход боеприпасов за прошлые стычки. Потрачено менее 300 патронов, из них дефицитных валовских всего 3 штуки. Но сегодня не этот вариант, придется попотеть. 500 турок — это вам не фунт изюма. И глядя, как Потемкин разглядывает чехлы для оружия, прикрепленные к седлам, я понимал, что скоро меня ждет очередной серьезный разговор. Остались мелочи. Крепость захватить и самим не убиться. До чесотки в руках хотелось достать бинокль и оценить количество охраны на стенах. Но, увы, нельзя. Приходилось изображать обожравшегося кумысом татарина, который ездил через эти ворота 150 раз, и ему все это уже осточертело. Пока все шло по плану. Внутренние ворота открыты, охрана из турок сидит в теньке, прислонив длиннющие ружья без штыков к стене башни. А ворота наружные закрыты, что для нас очень важно. Никто не должен уйти в сторону Орды. Вот и время Че, как учил нас преподаватель по тактике в училище. Это время, когда яйца пехотинца и катки танкиста зависли над первой траншеей противника. Я заехал в ворота, и мы начали потихоньку заполнять внутренний двор крепости. Все, кроме калмыков, начали спешиваться и изображать поправку амуниции и седел на лошадях. Нам дальше ножками, а калмыки в ближнем бою не очень умелые, будут изображать верхами карусель и работать луками по первому этажу. Нас с турками, надеюсь, не перепутают. У них все же однообразная форма, значительно отличающаяся от нашего самиздата. Две четверки казаков с мосинками были в готовности захватить ворота и из глубины башень контролировать кавалерии на противоположных стенах. Мой боевой опыт и военная история глаголят. Хочешь победить, будь выше противника, не имея в виду фразу «выше ростом». Поэтому основной задачей было подняться на галерею и реализовать наше преимущество в огневой мощи, а в башнях бойниц внутри нет. Срисовав справа от нас здание, похожее на казарму, и большую группу турок, изображающих строй, и, видимо, собирающихся проводить смену караулов, я кивнул на нее доброму и боковым зрением увидел, что слева со стороны мечети в нашу сторону направляется быстрым шагом богато одетый татарин и что-то верещит, не думая, что это сам Арбей решил нас почтить вниманием. Поэтому с ним можно не церемониться. Похоже, пора. Подождав секунд 20, пока добрый отойдет чуть в сторону, чтобы не зацепить наших, я выхватил калаша из чехла, слитным движением пристегнул магазин, дослал патрон в патронник, повернулся и, не целясь, выстрелил татарину в грудь. Мгновением спустя добрый спустил с цепи печенега и разверся ад. Положив турок возле казармы, добрый, Пугачев и еще несколько казаков ломанулись ко входу в казарму, а мы с Потемкиным и группой сербов влево на ближайшую лестницу наверх. Больше наблюдать за действиями бойцов времени не было. Во избежание дружественного огня все, кроме калмыков и казаков на воротах, избавившихся от татарских халатов, должны уйти наверх, на галереи. Казаки, вооруженные двумя пистолетами и саблей, были проинструктированы действовать строго штурмовыми группами по 8-10 человек, из которых двое должны постоянно перезаряжать пистолеты и реализовывать огневое превосходство. Бездымным порохом и пулями снабдили их под завязку, а рубки стараться избегать. Нежданчик удался, турки серьезного сопротивления не оказали, все же здесь были больше пушкари, а не серьезные бойцы. К тому же их длинные ружья вообще не подходили для боя в ограниченном пространстве, только вниз со стены стрелять. Совершенно рутинная зачистка, я шел впереди, отрабатывая во всю длину галереи до следующей башни, одиночными из калаша. Сербы прикрывали спину и защищали боковые выходы. Потемкин шел сзади меня с двумя саблями в руках и пыхтел, как паровоз. Ему, видимо, хотелось порубиться с турками, показать силушку богатырскую. А мы стригли турок, как газонокосилка, никакого героизма. Справа слышались короткие очереди печенега и хлесткие выстрелы мосинок. Значит, все по плану. Не выдержав, Потемкин выскочил вперед меня, чуть не словив пулю в спину, и ломанулся вперед по галерее. Твою ж мать! Ладно, ничего не попишешь. Отправил двух сербов прикрывать его сиятельство. Продолжили движение. Секунд через 30 перед Потемкиным выскочила группа турок, человек 10, с саблями в руках и кинулись на него с гортанными криками. Дальнейшее зрелище было не для слабонервных. Потемкин зарычал, и сабли в его руках замелькали, как манипуляторы свихнувшегося робота. Куски турецких тел полетели в разные стороны, сербы из-за его спины отстреливали особо прытких турок, и через полминуты все закончилось. Мы быстро догнали их, я подошел к забрызганному кровью, к счастью не своей, Потемкину, и сказал: «Да, Григорий Александрович, много я в своей жизни повидал, но такого не видывал. Ахиллес из древнегреческих сказаний вам даже в подметке не годится». Лицо Потемкина залилось краской. Видно, моя похвала пришлась ему по душе. И он ответил: «Ничего, Иван Николаевич, мы им еще не такое покажем». И вдруг потянул на себя дверь слева. Интуиция сработала мгновенно. Помещение еще не зачищено. Шагнув вперед, я оттолкнул его сиятельство плечом в сторону, и мне в грудь вонзился кинжал. Ну как вонзился? Камуфляж скотина попортил. Естественно, я, как и добрый, был в бронике и особо не рисковал, прикрывая собой Потемкина. Вывернув руку турка с кинжалом, в локтевом суставе в обратную сторону и заставив выронить кинжал, я зашел к нему за спину, подбил колени и сломал шею. Потемкин застыл, как соляной столб. «Григорий Александрович, я же просил вас не торопиться. Другого такого Потемкина у России нет. Прошу вас впредь вести себя сдержаннее. Война — это работа, которую нужно просто сделать хорошо и желательно без потерь со своей стороны. А героические баллады пусть литераторы выдумывают для услады дамских ушей. Следуйте, пожалуйста, за мной», — сказал я и легонько подтолкнул Потемкина. Подойдя к перилам галереи, я увидел, что штурм уже практически закончился. По центру крепости на коленях стояло человек 100 сдавшихся, а по кругу, в основном перед выходами из различных помещений, лежали утыканные стрелами трупы. Лишь у дальней башни слышались выстрелы мосинок, но и они минут через 5 закончились. Штурм обошелся нам в 5 убитых, 4 калмыков и 1 казака, и 17 раненых, все легкие. Турецкий комендант крепости был убит, а арбей Саадет Ширинский сдался. Калмыки проследовали дальше в степь в соответствии с планом, а мы принялись прибираться. Доставшиеся нам пленники вырыли во рву большие ямы и принялись стаскивать туда трупы. К Лассе отправили депешу, что все идет по плану, крепость наша. Караулы на стенах и у ворот переодели в турецкое барахло, а пленных потом закрыли в большом подвале, найденном под мечетью. Пока все были заняты общественно полезным трудом, мы с Потемкиным имели беседу с Урбеем. Оказалось, что Григорий Александрович носно изъясняется и на турецком, и на татарском. Это кроме немецкого и французского. Башковитый мужик. Я освоил только английский, да пару пошлых шуток и несколько команд на малийском диалекте бамбара. Перед началом разговора я попросил Потемкина не удивляться, переводить дословно, клятвенно заверив его, что после все детально объясню. Оказывается, в этом веке знатному человеку на войне, впрочем, и везде, вполне комфортно. Если тебя не убили в бою, остальные проблемы тебя не касаются. Гарантируется приличное освобождение и возможность выкупа из плена. Видимо, поэтому Арбей сдался и вел себя достаточно спокойно, я же собирался сломать шаблон. Проведя фильтрацию пленников, мы выявили пару высокородных, судя по одежде татар, одного из которых привели в бывший кабинет Арбея. Григорий Александрович сидел за столом и переводил, а я подошел к татарину, поставленному на колени, и заговорил с Арбеем. «Ты, Саадет, почему такой спокойный? Думаешь, за выкуп домой уйдешь?» Он кивнул головой и ответил утвердительно. Я молча выхватил из ножа на бедре свой боевой нож из того мира и воткнул его в горло татарину. Выдергивая нож, я повернул татарина так, чтобы кровь из сонной артерии фонтаном хлынула на Арбея. Все так же молча вытер нож об одежду татарина и толкнул его вперед. — Ты, Саадет, ошибаешься, — продолжил я, как ни в чем не бывало разговор. — Завтра-послезавтра здесь на коленях будет стоять твой хан, И еще неизвестно, чем все закончится. Может, я вас всех продам в рабство? Может, перережу глотки? Посмотрим, что Гирей скажет. А теперь, если хочешь доложить до приезда хана, а не оказаться завернутым в свиную шкуру и подвешенным вниз головой на воротах, начинай рассказывать все без утайки, иначе я отдам тебя такому мастеру, что ты будешь проситься в свиную шкуру. Слом шаблона работал безотказно. Саадет поплыл, это состояние я видел много раз в своей жизни, поэтому ошибки быть не могло. Пел он вдохновенно и о том, что ходят слухи, будто это Девлет Гирей по приказу султана отравил Крым Гирея, любимого в народе, и о том, что многие беи не хотят идти на войну с русскими, ведь сходить пограбить и захватить рабов – это одно, а вот идти под пушки – это совсем другой коленкор. Беи хотят выждать, посмотреть, кто будет брать верх, и тогда принимать решение. И о том, что у Гирея пока только 30 тысяч войска. Также он показал, где его казна и казна коменданта крепости, тот еще крысеныш. Я не стал тянуть кота за причиндалы, и после того, как закончили с Арбеем, сам начал разговор. Попросил Потемкина выслушать до конца, а потом задавать вопросы. Рассказ мой в целом повторял то, что я рассказал Пугачеву, только в звании себя повысил до ротмистра и стал благородных кровей. Да про царя не стал ничего говорить. Потемкин, как человек, наверное, более образованный, чем Пугачев, так легко на Божье провидение мою историю не списал. «Как же это возможно, Иван Николаевич?» – сплеснул Потемкин руками. «Не имея ни малейшего понятия, Григорий Александрович, ученые мужи в том мире, хоть и раскрыли много тайн, но таких вещей тоже не ведают», – пожал плечами я. «Да это и не важно на самом деле. Мы уже здесь, с вами, думая, что вещи из того мира подтверждают правдивость моего рассказа. Ваша правда, это настолько невероятно, что проще об этом и не вспоминать. А что вы, Иван Николаевич, дальше собираетесь предпринять? Продолжать то дело, которому посвятил жизнь в том мире и продолжил в этом, служить на благо России-матушки, Григорий Александрович».